незрячих пешеходов. В процессе изучения пешеходных маршрутов места этих препятствий можно запомнить и в дальнейшем, приближаясь к ним, принимать необходимые меры предосторожности. Торговые киоски и ларьки, будки телефонов-автоматов обнаруживаются тростью и ощупываются на близком расстоянии. Кроме того, у торговых киосков почти всегда есть покупатели. По разговору их с продавцами можно определить место киосков. При изучении маршрутов следует обратить внимание на наличие у ларьков и киосков нависающих козырьков. Они представляют наибольшую опасность для незрячих пешеходов высокого роста. Места киосков с нависающими козырьками необходимо хорошо запомнить. Киоски и будки телефонов-автоматов, как правило, устанавливают ближе к домам и заборам. Их обходят по свободному краю тротуара. Деревья и различные опоры на пешеходной части улицы почти всегда находятся ближе к проезжей части. Их также легко обнаружить тростью, а деревья в летнее время узнают по шелесту листьев. Деревья и опоры можно обходить по свободной стороне тротуара. Можно также, обнаружив препятствие тростью, сделать шаг в сторону от проезжей части и продолжать движение. Выступающие детали зданий – крыльцо, колонны, выступы, углубления при ямке перед окнами полуподвальных помещений – обнаруживаются тростью. Урны для мусора и скамейки для пассажиров устанавливаются на тротуарах ближе к проезжей части. Обнаружив тростью, их можно обойти, сделав шаг в сторону от проезжей части. Места трамвайной и железной дороги слепой может определить по звукам проходящих трамваев, поездов, автомобилей на переездах. Подходя к рельсам трамвайных или железнодорожных путей, слепой применяет прием скольжения, чтобы обнаружить рельсы. Если в это время через пути движется транспорт, слепой может переходить путь, ориентируясь на этот транспорт. Если не слышно приближающегося трамвая или поезда, можно идти. Если на переезде железнодорожных путей окажется опущенный шлагбаум, то нужно подождать, когда он поднимется. О подъеме шлагбаума можно узнать, положив на него конец трости. Уступы и ступеньки вниз и вверх своевременно можно обнаружить тростью. Пешеходов можно обнаружить по звукам шагов. К временным препятствиям относятся такие препятствия, которые появляются на пути следования слепого на время, на несколько дней, месяцев. Например, скопление воды и грязи на тротуаре и проезжей части улицы, гололед, ухабины, бугры, снежные наносы, сугробы, ямы, канавы, траншеи во время ремонтных и строительных работ, строительные леса, сложенные на пешеходной части улицы строительные материалы, песок, гравий, кирпич, доски, бревна, торговые лотки с мороженым, медикаментами и другим. Во время обследования и изучения любого маршрута слепому следует обращать внимание на углубления различного рода, выбоины, впадины. В дождливую погоду эти места могут быть заполнены водой и грязью, но их легко обнаружить приемом скольжения. Участки дороги, покрытые весной и осенью льдом, ледяные поля, также легко обнаружить тростью. При хождении по обледеневшей дороге нужно быть внимательным и осторожным, двигаться медленнее, наступая на всю ступню. В это время рекомендуется носить обувь, подошва которой имеет хорошее сцепление с поверхностью льда. Там, где это возможно, участки ледяной поверхности следует обходить. Снежные заносы, сугробы, легко обнаружить подошвами ног и тростью. Преодолеть их можно несколькими способами. Обойти по проезжей части улицы, по другой стороне улицы или по тропинке, проложенной на снегу другими пешеходами. В летний период, во время ремонтных и строительных работ на пешеходных частях улиц, могут появляться ямы, канавы и траншеи. Канавы и траншеи могут идти вдоль тротуара или пересекать его. Препятствие этого типа незрячий может обнаружить по запаху свежей земли, по наличию комочков земли и асфальта под подошвой и тому подобное. Преодолеть такие препятствия можно несколькими способами. Выкопанную на дороге яму можно обойти.